Глава 30. Органы. Вновь перед Никитой плавал в воздухе созданный им духовный кристалл. А под ногами плескалось озеро, получившееся из фальшивки, что он разбил до этого. Парень невольно поморщился, сравнивая свое творение и то, что было раньше. Ну да, сотворенное своими руками, все же роднее и ближе, чем чужое, так ведь? Он попробовал себя успокоить. Напомнил об обретенной свободе и после этого сосредоточился на двух слотах подспособности, что он уже умудрился заполнить. В одном было дикое исцеление с доведенной до 100% эффективностью, а в другом — шаг тени. И здесь, наверное, тоже стоило бы улучшить их синхронизацию. Парень подумал, что тогда, возможно, он уже не будет так мучиться при использовании этой силы, и принялся за дело с удвоенным энтузиазмом. В итоге не прошло и часа, как удача ему улыбнулась. «Вы улучшили слот начального уровня. Качество 10%. Затраты энергии на шаг тени уменьшены. Активация 20, поддержание 10 единиц в секунду». «Ну вот, гораздо лучше!» Никита довольно улыбнулся. «Теперь он хотя бы будет знать, что запуск шага и 1 секунда поддержания этой способности ему вполне по зубам. А еще он не мог не отметить, что столь подробных инструкций о доступных ему силах он раньше не видел. Возможно, дело в том, что этой ночью он успел прокачать свое тайное знание. Все же Орден Западной Розы вроде бы как специализируется на добрых делах, а он вроде как именно этим и занимался. «Виктория Гейбс, можно вас на пару слов?» Внезапно Никита услышал резкий мужской голос, обращавшийся к девушке, на которую он до этого посматривал. Заинтересовавшись, парень приподнялся и посмотрел, кто же это пришел. Так, судя по вытянутой руке со значком, это кто-то из полиции. Только почему-то одет он не в форму, как те же обычные служащие в участке, а в длинный светлый плащ. «Детектив Маули, чем могу вам помочь?» Девушка ответила гостю, а потом неожиданно резко повернулась в сторону слуги, словно почувствовала чужой взгляд. Быстро поднявшись на ноги, она подошла и закрыла окно, отрезав Никиту от звуков из кабинета. Но парня они больше и не интересовали. Потому что он узнал руку девушки, ту самую руку, что во время драки в переулке высунулась из паланкина и попробовала подстрелить убийцу из секты. Маленькая, хрупкая, так подходящая своей миниатюрной хозяйке. Получается, вот кого он тогда спасал. «Если что-нибудь вспомните о нападении демонолога, то попрошу сразу же со мной связаться». Дверь открылась, и до Никиты донеслись отзвуки прощания уходящего детектива. «Значит, это девушка? Вернее, еще почти девчонка, если судить по ее росту и таким большим еще детским глазам, что она прятала за длинными прямыми волосами. Связалась не только с тем убийцей, но и еще с каким-то демонологом. Да уж, умеют некоторые находить неприятности себе на 5-ю точку. «Ты здесь работаешь?» Никита так увлекся своими мыслями, что не заметил, как к нему подошли. Причем не кто-нибудь, а сам детектив Маули. «Да», — парень кивнул, не зная, зачем он мог понадобиться этому типу. «Я увидел, как ты смотрел на мисс Гейбс. Что, не отвечает взаимностью слуге?» Парень на мгновение растерялся от столь фамильярного тона. Впрочем, наверное, тут так принято общаться с обслуживающим персоналом. Или... Тут Никите в голову пришла еще одна мысль. Это тот тип решил, что если проявит к нему немного участия, то парень тут же ему все расскажет. «Я тут новенький». «Тем лучше. Пойдем со мной до ближайшего отделения». Новый поворот Никите совсем не понравился. «Но я жду своих хозяев, а они ученики секты, у самого подмастерья Доу». Парень подумал, что, может быть, хоть это сможет остудить пыл детектива. «Не бойся, на проходной я оформлю на тебя все документы. Как представитель Западного округа я имею право реквизировать 1 слугу для моих нужд. А ты мне очень и очень поможешь, если присмотришь за мисс Гейбс и не дашь Виктории влипнуть в новые неприятности». Никита уже подумал, как бы привлечь внимание к своему своеобразному похищению, когда новый поворот в разговоре сбил его с толку. Выходит, детектив хочет помочь Виктории. Так же он ее назвал. И Никита должен ему в этом помочь. Черт, и как после такого можно сказать «нет»? Уж для парня с его-то привычками это теперь точно было невозможно. Хорошо. Никита сосредоточенно кивнул, и Маули, подхватив парня за руку, потащил его в сторону участка, где они недавно были с Серегой. Если честно, сначала Никита немного волновался. Не наврали ли ему? Но детектив действительно оформил на проходной бумаге о том, что забрал его. А потом было путешествие по знакомому маршруту. Все это позволило Никите окончательно успокоиться и взять себя в руки. А вон, кстати, и еще один слуга вашего мастера. Маули, когда они зашли в участок через центральные ворота, тут же кивнул в сторону касс, где стоял серый непримечательный мужичок. Получает долю за то, что вы с его хозяевами смогли пережить последнюю ночь. Долю? Неожиданно новость удивила Никиту даже больше того, что этот странный детектив уже, оказывается, слышал о нем и остальных ребятах. Да, вам, как выжившим, полагается часть ставки. Но, судя по всему, ваш мастер решил все забрать себе. Его право. Маули одним глазом следил за реакцией парня, но тот словно бы и не особо заинтересовался тем, что его хозяев только что весьма крупно обули на деньги. «Чего еще ждать от слуги?» — решил детектив, еще раз окинув взглядом парня. «Простейшие реакции. Бежать, если бьют, просить еще, если нет. Простейшее желание — следовать за красивыми дамами и сильными лидерами. Как легко таким управлять. Потом пойдешь сюда, как мы закончим, и получишь справку для своих, что не сбежал, а был здесь по делам полицейского управления». С этими словами он провел парня в свой кабинет и принялся грузить сложными конструкциями, чтобы тот проникся. «Смотри, ты слуга. На тебя мало обращают внимания, но при этом ты сейчас будешь постоянно находиться на территории секты. С одной стороны, Виктория там будет под защитой, но мало ли. Мне бы хотелось, да и тебе, я думаю, тоже, чтобы такие люди, как она, были вынуждены снова проходить через страх и ужас возможного нападения. Учти, я не прошу тебя рассказывать мне о делах секты, и я понимаю, что в таком случае тебе не дожить до вечера. Да и нет у меня никаких претензий ни к мастеру Доу, ни к его сыну, ни тем более к вам, новичкам в городе. Просто ты будешь рядом с нужным человеком. Простите». Неожиданно слуга прервал речь детектива и смущенно закашлялся. «Я немного запутался. Так что именно вы от меня хотите?» От такой прямоты Том Маули невольно хмыкнул. Обычно это он среди остальных закостеневших в своих ритуалах и инструкциях полицейских выделялся тем, что резал правду матку. А тут этот слуга его явно превзошел в умении поставить вопрос ребром. Впрочем, не стоит путать прямоту и отсутствие воспитания. Как, скорее всего, обстоит дело в этом случае? «Я дам тебе артефакт. Дощечку с моей техникой на ней. Остальным скажешь, что я допрашивал тебя по ночному инциденту. Но на самом деле... Просто сломай ее, если увидишь, что на Викторию опять напали, ты понял?» «Никому не говорить, присматривать за мисс Гейбс, сломать дощечку в случае опасности». Маули смерил парня взглядом. Никакого страха, никаких лишних слов и глупых мыслей. А может быть, этот слуга и не так безнадежен, как он подумал изначально. В любом случае, один запасной поводок он накинул. И если добавить еще десяток, то новое нападение он точно не пропустит. И тогда, кто бы ни был тем странным чужаком, что начал творить беспредел на вверенной ему территории, он с ним разберется».